Давно искал я эту композицию, она некоторое время раздавалась на SoundCloud от автора ремикса. Потом он закрыл закачку и в итоге вот недавно он выпустил ее совместно еще с 7 композициями, то есть бесплатный альбом на Bandcamp. Ищите Fortitude. Love. композиция для начала сета. «23.05 по московскому времени, Dead Sound Bad Recordings Radio Show вещается специально для вас на Third Lab Audio. Сейчас звучит композиция Dark Sides от проекта Golden Dark Vibrations, который состоит из Лайма Вокса и Панацеи. Композиция вышла на LB Recordings. Это лейбл Лайма Вокса. Великий день для Санкт-Петербурга. У них вечером стартует Dark Station, фестиваль тяжелой электронной музыки. И вот еще когда они готовились к нему, они на афише планировали, что будет направление Dark Step музыки, то есть Core Bass, Cross Breed и даже Hardcore. На сей раз их гости Панацея, Тони Атом, Робин Чарльз Ганчер и Руин Дэс, Hard Impulse, а также DS, Red Drum, Big Heads и Inner Voice. Вот еще когда я увидел афишу, думал, что надо будет провести эфир с подобным направлением. Вот подобрал все свои Core Bass, Cross Breed композиции и немножко техно Drum and Bass добавил. Так что приятного прослушивания. А вот и мой любимый Dark Step. Композиция 2009 года «Rocket Norilsk» вышла на лейбле OK Recording. Yeah. Heads on Butt Recordings Radio Show. И с вами господин План. Вот и, наверное, самая известная композиция из техно-драм и бейса «And Phonics Sever Algorithm Recording», тот же 2009 год, когда еще PC-Group назывались Technoid Connection, и они приводили в Москву даже Lime Walks. We'll be right back. и композиция от одного из отцов-основателей Dead Don't Bad Recordings. Это Circular Discharge Head Roar. Вышла на пару неделек назад на Noxious Business. Yeah. продолжается тематика core-бейса, на сей раз в перемешку с драм-н-бейсом от парня из Беларуси, который выпускает музыку под именем Poison. Композиция Go Insane. Firebomb. Не менее важное для меня мероприятие произойдет завтра в Москве в рокер-баре Storyingen. С 23.00 до 7 утра будет играть Drum & Bass, и среди всех участников буду я ставить Drum & Bass Dark Step музыку, наверное, ближе к утру. Гостем мероприятия должен быть DJ Darrow, владелец Take Cycle Recordings. Только вот он в последнее время что-то жалуется на здоровье, и кажется, он не приедет. Вот и композиция от гостя, который чей микс звучал на Dead Sound Bad Recordings Radio Show. Это Dynamics, композиция Extermination, которая вышла пару месяцев назад на X-Machine Recordings. Первые разы, когда послушал, показалась она чуть более интересной, чем нормально, но послушал еще пару раз и понял, что это очень успешная композиция, и даже мне стоит ее включить на каком-нибудь танцевальном мероприятии. Композиция от одного из участников Dark Station, о котором я сказал, что она будет завтра, но я ошибся. Она сегодня и также началось 23.00, как и Dead Sound Bad Recordings Radio Show. Композиция от Ганчера называется Side. I'm not like, what do you call it, clear about what happens. Еще одна композиция от Ганчера называется First Cosmic Future Sickness Records. вот и композиция от моего друга, который живет в Волгоградской области, который учил меня сводить музыку на слух. Это Шрам, композиция Bad General, вышедшая на лейбле The Bird Floor. Ее даже одобрил диджей Гвоздь. Несмотря на то, что он и лейбл, которому он принадлежит, пропагандирует музыку помягче, я бы сказал. Звуки в композиции Nagata Underground Simon Archer Remix, релиз лейбла Dead Zone Bad Recordings. We'll be right back. Terror из релиз лейбла Nosis Beat. Звучит композиция от лейбла Peace Off. Они больше базируются на выпуске брейк-кор композиции, а поскольку в прошлом году Crossbreed был на лидирующих позициях, то они выпускали и подобное. Композиция опять-таки от Poisoner, называется Mind Control. We'll be right back. does for you. I have something to tell you about the future. Композиция от The Outside Agency in Switch Technique Senseless Society. Напомню всем, что завтра в Москве в рокер-баре Storing In будет играть всю ночь драм-н-бейс музыка. Среди всех буду я, конечно же, ставить музыку драм-н-бейс и дарк-степ от меня, естественно. Приходите все, буду рад видеть любого, кого знаю, не знаю, буду рад узнать новые лица. Кто не сможет посетить все мероприятия, можете увидеть прямую трансляцию на сайте art-ветер.net. На композицию The Outside Agency, they are human in current value, listen to me. Thank you. напоследок композиция, которая еще нигде не вышла. Mazza and the Inferno Brothers. They here. Рад был быть с вами. На этом заканчивается Dead Zone Blood Recordings Radio Show. С вами был господин Blunt. Будьте сильными!